В истории христианства есть такие моменты, когда наши церкви, они шли разными путями, когда был путь простой, открытый, доступный, но были моменты и трудные. В истории Китая есть один такой эпизод, был такой знаменитый, его даже называли апостол Китая. И он как-то произнес одну такую фразу: «Я допустил одну большую ошибку. Мы проповедовали и учили многому, но, говорит, одному мы не научили своих верующих в Китае. Мы не учили их страданию. Не учили о том, что в Христа не только можно веровать, но и страдать. Страдать за Христа». И вот такая вот мысль: мы сегодня живем, у нас все хорошо, у нас свободно, мы можем собираться, мы поем. Как поведет себя христианство, если наши собрания, они будут подвергаться рискам, опасности? Ведь недавно времени было, когда каждое собрание могло закончиться для руководителей служения, для проповедников, для служителей тюремным сроком. И из срока в срок уходили. В журнале «Вестник истины» есть одна статья такая про председателя евангельского братства. Это 20-е годы. Там был такой Шилов. Он уходит в тюрьму, его сажают в тюрьму. Он был председатель евангельского братства. В тюрьме, а выходит из тюрьмы. Он не только, власти сделали не только так, чтобы он не стал председателем, он даже не был даже членом церкви. То есть так все сделали, что против него настрой был большой. И вот и недавно, наверное, читали в наших церквях вот некролог Хорева, и там тоже такой момент, когда он уже должен был освободиться, в день освобождения ему дают новый срок. Наверное, уже предвкушал встречу с родными, близкими, и тут около дверей, можно так сказать, уже вдыхая свободу, ему говорят: новый срок. Как это трудно. Сможет ли сегодняшнее христианство встретиться с страданиями? Сможем ли мы, братья и сестры? Мы хотим спеть вот эту песню, которая тоже, она имела такое вот место страдания над Колымской землей, это пение.